Глава 10. На следующий день, ровно в половине третьего, Фицпатрик был у дворцовых ворот Кенсингтон-Гарденс, и, стараясь по возможности держаться в тени пожухлых из-за жары деревьев, направился по бурой от пыли траве прямо к круглому пруду. Фицпатрик познакомился с Реджинальдом Этуэлом 5 лет назад, когда еще только начинал как репортер Вест-Лондонского еженедельника, а Этуэл был сержантом в сыскной полиции. Поначалу они симпатизировали друг другу и только. А затем жену Этуэла поймали на краже в магазине. И, как порой бывает, в то утро в суде Аксбриджского участка, где слушалось ее дело, кроме Фицпатрика никого из репортеров не было. Хорошо понимая, что подобная история не только получит огласку с помощью его собственного еженедельника, но и будет подхвачена другими газетами, Фицпатрик в качестве одолжения Этуэлу решил не показывать этот материал в редакции. Этуэл был глубоко тронут, и хотя браку его было суждено просуществовать лишь год, они стали близкими друзьями. Выйдя из-за деревьев, Фицпатрик прошел мимо загорающих и выбрался на аллею, по которой гуляли вокруг пруда целые полчища людей. Огромное зеркало воды отливало тусклым металлом. Рядом с моделями судов, паруса которых из-за полного штиля совсем поникли, плавали утки, а высоко в небе застыли в неподвижности воздушные змеи. На северном берегу пруда он отыскал Этуэла, который в одних плавках, как и большинство мужчин здесь, в этот нестерпимо знойный день, присев на корточки, рассматривал игрушечную яхту своего сына. «Прошу разрешения подняться на борт, сэр». «Майк!» — Этуэл с трудом встал, растирая сведенные судорогой ноги, и пожал ему руку. «Да чего же я рад тебя видеть», — сказал он. «Ты вроде разбираешься в судах, а?» Он протянул ему яхту. «Немного разбираюсь. А в чем дело?» Пока Этуэл пытался объяснить, его младший сын заливался слезами. «Билли ее сломал». «Ничего я не ломал», — огрызался старший. Как и их отец, оба брата отличались простонародным выговором. «Тихо!» — прикрикнул на них Этуэл. «Для начала хватит». Голос его смягчился. «А теперь поздоровайтесь с дядей Майклом». Оба мальчика с явной неохотой выполнили просьбу отца. Этуэл снова повернулся к Фицпатрику. «Извини, что пришлось встретиться здесь», — негромко сказал он. «Но нынче моя очередь воспитывать этих скандалистов». С помощью пилки для ногтей Фицпатрик высвободил зацепившуюся за что-то ось румпеля, и яхта была отдана в распоряжение мальчишек. Затем, пообещав им мороженого в обмен на 10 минут тишины и покоя, Этуэл повел Фицпатрика к шезлонгам, подобрал положенные в них рубашки и сандалии в знак того, что шезлонги заняты, и они сели. «Хочешь намазаться?» — спросил Этуэл, протягивая флакон с лосьоном для загара. — Сейчас нет. Этуэл налил на ладонь лосьона и принялся втирать его в свою волосатую грудь. — Здесь, конечно, не Мальорка, — весело заметил он, — но куда лучше, чем на дежурстве. Закинув руки за лысую голову, он с удовольствием потянулся. — Итак, мой старший сын... «Что же у тебя случилось?» Речь пойдет о Клэр. Внезапный порыв ветра, поднявший рябь на воде, принес откуда-то издалека звуки духового оркестра, исполнявшего мелодию «Когда окончен бал». «О твоей девице, бывшей?» «Вот как?» Ничуть не удивился Этуэл. «И что же с ней случилось?» «Она исчезла». «Исчезла?» В голосе Этуэла прозвучало недоверие. Как исчезло? Фицпатрик полез в задний карман брюк. «Когда я в пятницу вечером вернулся из Белфаста, меня ждало вот это», — сказал он, подавая письмо Этуэлу. Этуэл выпрямился и начал читать. О, Господи! — вздохнул он, возвращая письмо Фицпатрику. — А тебе не приходило в голову, что готовится нечто подобное? — Всерьез нет. — Что значит «всерьез»? Фицпатрик пожал плечами. Недели две назад между нами были кое-какие шероховатости, но потом все наладилось. Нет, все было в полном порядке. Тогда почему она сбежала? Как, по-твоему, тут не замешан другой мужчина? Этуэл не умел ходить вокруг да около. Пока тебя не было, у нее ведь было сколько хочешь возможностей. Это очень бы меня удивило. Очень. И Фицпатрик рассказал ему о том, что обзвонил всех ее приятельниц, нашел в мусоре письмо из Института профилактической медицины, обращался к врачу Клер. А вчера днем я решил обойти соседей. Вдруг кто-нибудь видел, как она уехала. И оказалось, что один из них, некто Дисуза, он живет в соседнем подъезде, действительно видел. В позапрошлую пятницу он заметил, что напротив дома, на другой стороне улицы, стоит машина, а в ней средних лет мужчина и женщина. Было около 7 вечера. Они продолжали сидеть там и в 9, когда он вывел на прогулку свою собаку. Тогда он решил, что это грабители и что они следят за их домом. И позвонил в полицию? Нет. Этот дурак, видите ли, не любит такого. Тем не менее, когда он уже собрался лечь спать, где-то около 10:30, он увидел, что тот самый мужчина вышел из нашего подъезда с 2 чемоданами в руках. Минуты через 2 появилась Клэр в сопровождении женщины. Все 3 сели в машину и уехали. А он запомнил номер? Ты шутишь. Он даже понятия не имеет, какой марки была машина. Он сказал дословно вот что: маленькая, зеленая, с окошком в крыше. Этуэл согнал усевшуюся ему на живот муху. Похоже на Форд Фиесту. Я тоже так подумал. У кого-нибудь из ваших знакомых есть Фиеста? Фицпатрик помотал головой. А эта пара... Она тебе кого-нибудь напоминает? Нет. Опять помотал головой Фицпатрик. Что еще? Вот, пожалуй, и все. Немного, а? Мрачно подытожил Этуэл. Заявлять в полицию, разумеется, нет смысла. Эти идиоты и слышать ни о чем не захотят. Ведь у нас ежегодно исчезает около 20 000 человек. Конечно, — добавил он, — есть еще армия спасения. — Нет, это не для Клэр, — покачал головой Фицпатрик. — Реджи, а не мог бы ты навести справки в социальном страховании или в ее банке? — Могу попытаться. Не сразу и без энтузиазма откликнулся Этуэлл. Но не думаю, что от этого будет толк. В социальном страховании вообще не спешат. А банк вряд ли уже получил от нее просьбу о переводе счета по новому адресу. К чему торопиться, если у нее есть кредитные карточки? Ведь есть. Да, ее банка и American Express. Вот видишь, — уныло отозвался Этуэлл. И проверять списки пассажиров тоже не имеет смысла. Этуэл с шумом втянул в себя воздух, словно обжегся. Знаешь ли ты, сколько самолетов, судов и вертолетов ежедневно покидают Англию? С пафосом воскликнул он. И потом почему-то решил, что она уехала за границу. По-моему, лучше уж попросить в вашем почтовом отделении перечень разговоров, которые велись по твоему телефону. Подумав, предложил он. «Скажи, что тебе кажется, будто прислали чересчур большой счет. Если ты увидишь, что один и тот же номер повторяется много раз, и ты этот номер не знаешь...» И, внезапно прервав самого себя, Этуэл рявкнул на мальчишек, которые пытались столкнуть друг друга в воду. — От сорванцы! — пожаловался он Фицпатрику. — О чем мы говорили? И вдруг его глаза расширились. — Послушай! Мне пришла в голову отличная мысль. Помнишь, в прошлом году я летал в Штаты? Так вот, когда я был в Лос-Анджелесе, я видел, как работает в полиции отдел Свенгали. Персонаж романа Джорджа Дюморье Трильби — человек, обладавший сверхъестественной силой воздействия на окружающих. «Какой отдел?» — не понял Фицпатрик. Этуэл чуть смутился. «Отдел, который пользуется в своей практике гипнозом». Он помахал рукой. «Я знаю, это звучит несерьезно, но обожди. Они обнаружили, например, что фотороботы, созданные по описанию свидетелей, которые были предварительно загипнотизированы, гораздо больше соответствуют реальности, чем можно было ожидать. Кроме того, и это главное, свидетели, которые сначала утверждали, что ничего не помнят, под гипнозом вспоминали номера машин преступников и бог знает что еще». Фицпатрик одобрительно поднял брови. «И ты считаешь именно?» — воскликнул Этуэл. «Мы загипнотизируем твоего приятеля». Он нетерпеливо защелкал пальцами, стараясь припомнить фамилию соседа Майкла. «Ди Сузу», — подсказал Фицпатрик. «Уилфреда Ди Сузу. Однако своим приятелем я бы его не назвал. Ну, пускай свидетеля. Мы загипнотизируем твоего свидетеля и посмотрим, не сумеет ли он вспомнить номер машины, в которой уехала Клэр. Как ты думаешь, пойдет он нам навстречу?» «А почему бы и нет?» — ответил Фицпатрик, хотя и не был в этом так уж уверен. «Но кто его загипнотизирует?» «Да, это проблема». Этуэл помрачнел. «У вас в Скотланд-Ярде нет специалистов?» «Нет, по крайней мере, пока. Заместитель главного прокурора боится, что если мы начнем применять гипноз, нас обвинят в том, что мы внушаем свидетелям информацию, а не получаем ее от них». Из-за шезлонгов вдруг выскочил, распугав голубей, которые самодовольно воркуя разгуливали по высохшей траве, большой ирландский сеттер. «А ну, пошел отсюда!» — рассердился Этуэл. «Чертовы собаки! Поубивал бы их всех! Знаешь, сколько дерьма они оставляют на лондонских улицах ежедневно?» И громогласно возвестил. «66 тонн! Ежедневно!» «Да ну!» — Фицпатрик сделал вид, будто его потрясло это сообщение. «А знаешь, зубной врач, к которому ходила Клэр, — гипнотизер. Я его, правда, ни разу не видел, но...» Он помолчал. «Минуту, я придумал кое-что получше. Я знаю одного психиатра, его зовут Джерард Пол. Он лечит и гипнозом. Я несколько раз обращался к нему за советом, когда в своей работе сталкивался с проблемами психиатрии, и он всегда мне помогал. Если я уговорю его и Ди Сузу встретиться, ты готов присутствовать на сеансе?» «Конечно», — не задумываясь, ответил Этуэл. «Кстати», — добавил он, видимо, что-то припомнив, — «а что представляет собой этот Ди Суза?» Фицпатрик пожал плечами. «Вполне приличный человек». «Приличный?» Этуэл искоса посмотрел на него. «Ты что-то не договариваешь, а? С чего ты взял?» «У меня есть нюх на эти дела. Давай выкладывай». «Видишь ли, Ди Суза немного не того, да?» «Только этого нам не хватало», — простонал Этуэл. «Он еще и владелец салона красоты для собак в Найтсбридж». «Да?» — спросил голос из динамика. «Мистер Ди Суза?» — едва не касаясь губами микрофона, спросил Фицпатрик. «Да?» — — осторожно подтвердил голос. — Мистер Д'Исуза, это я, Майкл Фицпатрик. Майкл Фицпатрик из соседнего подъезда. — А, да, — обрадовался голос, — входите, пожалуйста. Когда Фицпатрик на третьем этаже вышел из лифта, Д'Исуза ждал его у дверей своей квартиры. Он был высокий, с отличной фигурой, седыми, с голубоватым отливом, волнистыми волосами и лицом стареющего героя-любовника. На нем был полосатый передник, а в руках он держал крохотного белого пуделя в сверкающем камнями ошейнике. «Варю джем, персики с миндалем, уже кипит», — он говорил короткими рубленными фразами. «Пробовали такой?» Фицпатрик признался, что не пробовал. «Тогда позвольте презентовать вам баночку», — сказал Д'Исуза, и, отодвинув в сторону занавес из бус, впустил Фицпатрика в комнату, обставленную мебелью начала века. «Хотя я вроде сам себя хвалю, но джем и вправду очень вкусный». На тахте, обтянутый шелком абрикосового цвета, лежал гораздо более молодой мужчина, кудрявый блондин с телосложением культуриста. — Чарльз, это мистер Фицпатрик, о котором я тебе рассказывал. Чарльз оторвался от журнального приложения к «Санди Таймс» и оглядел Фицпатрика с головы до ног. — Привет! — протянул он и снова принялся за чтение. Фицпатрик сел. — Не знаю, сумел ли я помочь вам чем-нибудь вчера, — сказал Д'Исуза, предлагая гостю сигарету из большой зеркальной коробки, выложенной внутри атласным деревом. Заверив Д'Исузу, что помощь его была неоценимой, Фицпатрик объяснил, что требуется от него теперь. — Меня загипнотизировать? Д'Исуза поднес огонек к сигарете и принялся курить короткими нервными затяжками, как курила в своих первых фильмах Бет Дэвис. — По-моему, из этого ничего не получится. — Меня нельзя загипнотизировать. Он повернулся к молодому человеку на кушетке. — А ты как думаешь, Чарльз? — спросил он. — Меня хотят загипнотизировать. «Как, по-твоему, мне согласиться?» Он произнес это так, будто его ждала, по крайней мере, хирургическая операция. «Дело твое», — ответил Чарльз, не поднимая глаз. «Но я не знаю, получится ли из этого что-нибудь», — снова обратился Д'Исуза к Фицпатрику, еще не потеряв надежды сорваться с крючка. «Уверен, что получится». Творческие личности с высокой степенью эрудиции обычно легко поддаются гипнозу. Чарльз хмыкнул, но Д'Исуза сделал вид, будто этого не слышал. — Вот как обрадовался он, правда? В таком случае я готов попробовать. — Отлично. Фицпатрик достал записную книжку и начал писать адрес. — Меня беспокоит только одно. Д'Исуза нагнулся и потрепал Фицпатрика по колену. «Что, если я, когда меня загипнотизируют, начну выдавать все свои тайны? Только представьте себе!» «Тогда все присутствующие на сеансе заснут крепким сном», — тут же вставил Чарльз. Фицпатрик вырвал из записной книжки страничку и вручил ее Д'Исузе. «Какой вечер вас больше устраивает?» Д'Исуза подошел к письменному столу и включил лампу с абажуром в виде лилии. «Эта неделя вся занята», — вздохнул он с нарочито озабоченным видом, листая переплетенный в кожу календарь. «А следующее и того хуже». Он повернулся к Чарльзу. «Ты идешь в среду к Родди?» «Возможно, а что?» — Как ты думаешь, он не очень расстроится, если я не приду? — Он и не заметит, — пожал плечами Чарльз. Д'Исуза кинул на него обиженный взгляд. — Очень тебе благодарен. Он повернулся к Фицпатрику. — Тогда, значит, вечером в среду.